Аля, я отдыхала больше 2 недель в этом замечательном месте. Ранним утром мне было намного проще проводить время за прогулками, когда город еще только просыпался, и отдыхающие не высовывали нос на улицу, досматривая свои сны. Позже мои прогулки пролегали вдоль побережья недалеко от домика. Анна наведывалась ко мне почти каждый день, развлекая меня беседами, рассказами о интересной и довольно длинной жизни. Конечно же, не обходилось и без расспросов. Долго скрывать цель своего приезда я не смогла. Захотелось хоть кому-то обо всем поведать. Я сбежала от мужа, узнав, что он мне изменил. Сказала я однажды, не выдержав. «Какой кошмар! Но мне очень интересно. Это же лучше любого сериала!» Заинтригованная женщина заставила меня в красках описать всю нашу историю. «Да уж, я была права, что это интереснее сериала. Такое нарочно не придумаешь. Надо же, сколько на тебя моя душенька свалилась. И неужели он такой жестокий, что ты убежала от него в другую страну?» Спросила Анна, слегка нахмурившись. «Не проще ли было ему все высказать?» «Я не знаю, но буквально перед побегом я увидела его в ярости. Он даже дверь выбил, когда я обиделась на него и заперлась», призналась я. «Если честно, то я побаиваюсь идти с ним разбираться. Я надеюсь, что это какое-то недоразумение, и все рано или поздно разрешится. Ты ведь любишь его, ревешь тут, наверное, по ночам», – выдала она, удивляя меня. «Откуда вы знаете? У вас тут камеры?» Вытаращив глаза, я уставилась на Анну. «Ха, какие камеры, глупые! Я столько лет на свете прожила, что и без этого понимаю, как ты проводишь свои вечера», – ответила она, посмеиваясь. После ее ухода я, как обычно, вышла и направилась к морю. С этой стороны дул легкий бриз, погода с каждым днем становилась все более комфортной. Но все же до лета в море я бы не полезла. Зато любила ходить и смотреть на волны, вдыхать влажный соленый воздух полной грудью и вспоминать самые лучшие моменты моей жизни. Как бы то ни было, но в памяти всплывали наши первые свидания с Ренатом. Его взгляды, улыбки, милые подарки и счастье, что переполняло в те минуты мою душу. Возвращаясь с побережья в этот раз, я не пошла в дом, только захватила с крыльца сумку и направилась на прогулку. Я так давно хотела посетить ресторанчик, что подавали морепродукты, но все боялась выходить по вечерам. А в этот день плюнула на свои предрассудки и направилась туда. Не знаю, что на меня нашло. Ведь я все еще помнила переписку с Ликой, где она ясно дала понять, что Ренат искал меня. И, возможно, даже находясь в этом же городке, вдруг осознала, что мне плевать, будь что будет. После слов Анны мне больше не хотелось глотать слезы, сидя вечерами дома и жалея себя. Лучше прогулки и вкусного ужина для поднятия настроения ничего не было. Так и оказалось. Расположение духа после посещения ресторана поднялось на максимум. Мне настолько угодили их блюда, что я решила обязательно вернуться снова и попробовать все меню. Домой я возвращалась счастливая и удовлетворенная, да еще и любовалась закатным солнцем. Небо впереди было красиво окрашено во все оттенки розового и оранжевого. Я даже телефон достала, чтобы запечатлеть момент. А пока ловила кадр, споткнулась и слегка подвернула ногу. Охнув, я присела на корточки и потерла рукой лодыжку. А когда поднялась, чуть носом не угодила в грудь какого-то прохожего. «Извините», – пробормотала я, даже не взглянув на него. Сразу попыталась обойти остановившегося передо мной мужчину. Попробовала наступить на ногу и порадовалась, что не очень сильно подвернула, дискомфорта не наблюдалось. И пока я прислушалась к своим ощущениям, особо не обращая внимания на незнакомца, стоящего на моем пути, он вдруг схватил меня за руку, не позволяя пойти дальше. Нахмурив брови, я подняла испуганный взгляд вверх. Чуть не подавилась воздухом, который набрала в грудь, чтобы высказать наглецу, как он невежественно себя вел. На меня смотрел самый упрямый взгляд, который я только в жизни своей видела. Он просто буравил меня взглядом и ничего не говорил. А мое лицо из испуганного и удивленного превращалось в болезненную маску. Так невыносимо занылось мое сердце. Отойдя от шока, я попыталась вырвать руку из его крепкого захвата. Но у меня ничего не вышло. «Нет, Нейля, я тебя больше никуда не отпущу, даже не надейся. предупредил Ренат, чтобы я и не думала вырываться. А после этого и вовсе взвалил меня на плечо в одно движение и потащил в неизвестном направлении. «Поставь меня обратно!» – пискнула я, пытаясь натянуть подол платья пониже. Как-то не планировала оголяться перед прохожими. «Обязательно поставлю, как только доберемся до дома, и я смогу закрыть дверь. А лучше наручниками тебя к себе пристегну. У меня, кстати, есть. Приобрел, пока бродил по городу в поисках сбежавшей жены», – пообещал Ренат. «Я не хочу! Я никуда с тобой не пойду!» Выпалила я, одной рукой продолжая придерживать платье, а второй стала бить его по спине. «Отпусти меня! Поставь сейчас же!» «Нет!» – рыкнул муж и лишь раз ощутимо шлепнул меня по мягкому месту. Было немного больно, но не настолько, чтобы можно было обвинить его в рукоприкладстве. Скорее, обидно. Ничего не добившись, я затихла. Вскоре мы свернули с улицы и направились в какой-то двор. Ренат внес меня в дом и, только закрыв входную дверь на замок, поставил меня на пол. «Я тебя слушаю», – сообщил он, сверляя меня безумным взглядом. «Что я должна тебе сказать?» – фыркнула я и, сложив руки на груди, отвернулась от изменщика. «Объясни, почему ты сбежала? Что случилось? В чем я провинился?» – спрашивал он, с каждым словом сбавляя тон и говоря все спокойнее. «То, что дело именно во мне, я успел догадаться. Неужели ты не понимаешь? Хотя ты, наверное, думал, что я ни о чем не узнаю?» Все же, развернувшись и сверкнув в его сторону испепеляющим взглядом, выпалила я. «О чем? Я вспылил в ту ночь. Был слишком жестоким с тобой. Какие секреты? Вроде больше не косячил». Делая вид, что ничего не понимает, проговорил он. «Но раз у тебя такая короткая память, то ее объем на моем телефоне очень даже внушительный». Заводясь с каждым словом, я быстро листала загруженные из мессенджера фото. «Вот ты в чем провинился, хотя, может, для тебя это ничего и не значит?» Нахмурив брови, Ренат посмотрел на снимки, полистал их и вернул мне телефон. «Откуда это у тебя?» – спросил он, даже и бровью не поведя. «Что? Тебя интересует только это? Ничего не хочешь мне сказать?» Уже чуть ли не рычала я. «Милая, я люблю только тебя. С тех пор, как увидел, я больше ни на кого ни разу не взглянул. А спать? Я кроме тебя никого не хочу», заявил Ренат, но я все еще хмурилась и ждала продолжения. Было интересно, как он будет оправдываться. На нашем мальчишнике не было никаких баб. Точнее, их притащили парни. «Но я всех выгнал», – сообщил Ренат, протягивая мне телефон с видеопоздравлением от Филы и Мити. Я хмурилась, глядя на это бесчинство. И немного расслабилась, увидел, как Ренат разозлился на друзей, скинув с себя чужих непристойно одетых девок и вообще вышел из вип-комнаты. Фил, снимавший все это, забыл выключить камеру. «Ренатик тоже нас кинул, не смотрит на телок. Зацени, какой верный муженек!» Посмеиваясь, заговорил Фил. «Да и пофиг, нам больше достанется», захохотав, заявил Митя. Дальше видео обрывалось. Скорее всего, кто-то обрезал всю пошлятину, что творилось после. «Но как же Диана? Она ведь прислала ваши фотки. Ты не можешь сказать, что там на них кто-то другой?» Все еще не сходились у меня факты. «Никакой Дианы там не было», фыркнул Ренат и стал стягивать себя в футболку. «Что ты делаешь?» спросила я, опасливо потянувшись к двери. «Этим фоткам точно больше года. Смотри, у меня там еще нет этой татухи», сказал Ренат, показывая на свою грудь. Я снова открыла файлы, что были в моем телефоне. Широко распахнув глаза, я смотрела то в экран, то на грудь Рената, сметая все свои сомнения, которые успели засесть глубоко внутри. На фотографии была совсем маленькая татуировка, чем-то похожая на свернувшуюся в клубок змею. Глядя на забитую витиеватыми узорами грудь Рената, я ее рассматривала среди прочих. «Тогда я только начал ее бить», – продолжил Ренат, а я резко втянула носом в воздух и бросилась к нему в объятия, чуть не сбив с ног. Слезы ручьями потекли из глаз, ни в какую не желая останавливаться. В этот раз впервые за 2 недели это были слезы облегчения. Ренат крепко прижал меня к себе, поглаживая по волосам и спине. Попытался что-то говорить, успокоить, но у него ничего не выходило. Тогда он поднял меня на руки и, прижав к твердой теплой груди, понес вглубь дома. Занес в спальню и там уложил в кровать, сняв с меня кеды и укутав в легкий плед. Ушел на какое-то время, но вскоре вернулся с чашкой ароматного мятного чая. «Попробуй выпить», – прошептал он, присаживаясь рядом. Я кивнула и присела, все не переставая всхлипывать и вытирая дорожки слез. Сделала пару глотков и снова свернулась калачиком на его груди, чувствуя, как начала медленно успокаиваться. А когда ощутила, как кровать подо мной прогнулась, и Ренат лег за моей спиной, укутывая уже в свои объятия, я наконец-то затихла и уснула.